Для того, чтобы подобное не повторилось, мы поставили с противоположной стороны открывающиеся ворота. Только на следующей неделе, после третьей попытки, нам удалось отловить трех прекрасных самок малых куду. Опыт с загоном из пластика мы использовали и при отлове больших куду в Намибии. На бескрайней равнине за городком Омаруру был поставлен просторный прямоугольный загон, в который с помощью небольшого вертолета нам удалось загнать 27 больших куду и 6 саблерогих антилоп. Посетители зоопарка в городе Двуркралове имеют возможность увидеть оба вида этих антилоп. Горная ньяла живет только в горах Южной Эфиопии. Обыкновенную ньялу можно встретить в бушах или лесах Южной Африки, где достаточно воды. По дороге на водопой животные всегда идут гуськом, во главе их одна из самок, самец же замыкает и подгоняет стадо. Ситатунга, которую еще называют болотным бушбоком, прекрасно приспособлена к жизни на болотах и в воде. На земле ситатунга неповоротлива, передвигается с трудом, но ее необычайно удлиненные и широко расставленные копыта помогают безопасно переходить через болото. Эти животные хорошо плавают. Днем они отдыхают на болоте или в воде, а во время опасности всегда бросаются в воду и погружаются так глубоко, что торчат только ноздри. Питаются ситатунги водными растениями. В период сватовства самец кладет самке голову на спину и, в отличие от куду, прижимает ее к земле. Самка на это темпераментно реагирует, крутит шеей, бодает безрогой головой, но не в сторону самца, а вперед, где никого нет. В Африке на ситатунгу обычно охотятся с помощью собак, которые выгоняют ее из укрытий. Животное тут же бросается в воду, а там охотники на лодках его убивают. Несколько лет назад в Конго я встретился со швейцарцем, который раньше жил и работал коммерсантом в Каире. Он хотел ознакомиться с центральными районами Африки и путешествовал по континенту. Я спросил его, попадались ли ему по дороге многочисленные стада диких животных. «Конечно, масса», — ответил он, и тут же принялся рассказывать о слонах, львах и жирафах. Я уточнил свой вопрос, и оказалось, что этих животных он видел только в национальных парках. За пределами парков, в течение 3 месяцев своего путешествия по Центральной Африке, он только однажды встретился с крупным животным — страусом. С 1939 года численность диких животных, особенно в Восточной Африке, угрожающе сократилась. На склонах Килиманджаро до самого Лангидо и вулкана Меру когда-то паслись стада зебр, гну, газелей, томсона, буболов и импал. В прилегающих саваннах было много геренуков, часто встречались каны, жирафы, тут и там можно было увидеть даже саблерогих антилоп. Сегодня здесь попадаются только отдельные небольшие группы бушбоков, буйволов, газелей, томсона и гранта. Львы и гепарды стали редкостью. Все это грустно. В буше между Хандени и Багамойо, где Хемингуэй охотился на куду и черных антилоп, сегодня, по определению Бернгарда Гржимика, животный мир выглядит как после мора. Катастрофическое сокращение саванных животных я могу подтвердить и личными наблюдениями. Когда впервые в 1968 году мы с женой ехали на машине из Тороро через Элдорет, Накуру, Найроби в Момбасу, чтобы договориться об отправке морским путем из лагеря Набисва в Уганде отловленных животных, сразу же за пределами Кении буквально на каждом шагу нам попадалось множество различных животных. Мы останавливались у озера Накуру, этого чуда света, где жило более 2 миллионов фламинго. За Найроби видели около 100 газелей, гну, зебр, буболов и жирафов. На территории национального парка Цаво, прямо у шоссе, мы увидели нескольких носорогов и сотни слонов. В 1975 году, проезжая той же дорогой, перед городом Элдорет мы встретили лишь 2 жирафов Ротшильда. Озеро Накуру было пустынным, ни одного фламинго. От Найроби до самого Вои лишь несколько небольших групп газелей Гранта и Томпсона, 4 масайских жирафа, гну, немногочисленные стадо зебр и 3 небольших стада буболов. В Цаво мы издали заметили 4 слоних с 2 слонятами, а рядом с шоссе 2 крупных слонов. Таков печальный итог 7 лет. Подобное же произошло и в известном охотничьем угодье Карамоджа. В 1968 году я насчитал там добрых 2500 жирафов Ротшильда, в 1975 году только чуть более 400. Вначале мы думали, что не стоит заниматься отловом самых обычных зебр Бьоме, ведь на равнинах Кении их жили тысячи, Но в 1975 году мне сообщили, что почти все они были истреблены.